«Машин на улицах стало намного меньше», — заметил Нкечи. «Доедем быстро». «Все боятся беспорядков», — ответила сидящая за рулем Оити. «Стараются поменьше выходить из дома». Чтобы не привлекать ненужного внимания полиции и ИДЖС, Пикси разделились на три конвоя и возвращались на Манхэттен разными маршрутами. Нкечи и Оити сопровождали самый маленький грузовик и ехали в новеньком, только что купленном внедорожнике, в котором кроме них никого не было, а значит, они могли говорить без опаски. «Хоть какой-то толк от ожидания неприятностей», — хмыкнула Вашингтон, разглядывая растянутый поперек улицы плакат. «Ноу Маника». В последнее время эти слова стали официальным лозунгом пингеров и появлялись всюду — на машинах, на витринах, на вирусных баннерах, прерывающих сетевые трансляции, появлялось везде. Но от назойливого повторения фраза не тускнела, не раздражала, а заставляла людей все увереннее и увереннее говорить «Ноу Маника», протестуя против закона Тамази. «Выходить на улицу люди боятся», — согласилась Уэйти. «Однако дронов стало много». Полицейских беспилотников действительно было в разы больше, чем еще неделю назад. Высоко в небе кружили тяжелые ударные машины, готовые поддержать огнем любой полицейский отряд. А на уровне пятых-седьмых этажей районы патрулировали вездесущие разведчики, имеющие право сканировать машины и пассажиров. И пока Пикси доехали до тоннеля Холланда, дроны проверили их три раза, но они остановили, поскольку документы были в полном порядке. «Знаешь, что я думаю?» — медленно произнесла Оити и, не дожидаясь ответа, продолжила. «В городе неспокойно. Каждый день происходит по несколько перестрелок. Пингеры проводят демонстрации то в одном, то в другом бора и уже несколько раз провоцировали полицию на жесткие действия. А никаких серьезных мер не принимается. Ни против нас, ни против пингеров». «Что ты имеешь в виду?» — нахмурилась Нкечи. «По городу, не только по городу, по всему восточному побережью ползут слухи, что война между Гуэрерос и ФН-23 неизбежна. Капелланы открыто говорят, что в случае принятия закона Тамази устроят крупные беспорядки и выведут на улицы всех, кого смогут, а сторонников у них достаточно. Однако никого не арестовывают, ни проповедников, ни главарей кланов, хотя должны были. И к нам никто не приходил». «А к нам зачем?» — подняла брови Вашингтон. «Что мы делаем не так?» «Мы делаем то, что должны в данных обстоятельствах», — объяснила Оити. «Поэтому и полиция, и ИДЖС наверняка знают, что мы вооружаемся». «Они не дураки». «Второе. Стоимость оружия на черном рынке подскочила в разы. Его берут и Гуэрерос, и ФН-23, и мы, и все остальные банды. Но ребята из департамента по борьбе с организованной преступностью уже месяц к нам не заглядывали». «Месяц! Думаешь, власти заинтересованы в бойне?» — прищурилась Вашингтон. «Все возможно. Но зачем?» «Не знаю», — честно ответила Оити. «Первое, что приходит в голову, Гуэрерос и ФН-23 стали слишком сильны. Их решили стравить, уничтожить, и на освободившихся территориях несколько лет спокойно растить новые банды». «Звучит убедительно», — подумав, отозвалась Вашингтон. «Мелкие банды чаще устраивают стычки, что хорошо для новостей. Но взаимоотношения и будущее Гуэрероса и ФН-23 меня не волнуют». Уити не позволила себя перебить. «Меня смущает тот факт, что на фоне всего этого дерьма к нам заявилась никому неизвестная девка и предложила совершить налет на запрещенное здание». «Ты опять об этом», — поморщилась Нкечи, хотя прекрасно понимала, что в словах Уити есть резон. Подруга имела право на подозрение, но заткнуть ей рот, как рядовой Пикси, нельзя. Уити нужно уговаривать. «И обрати внимание, как хорошо мы подготовлены. Наши девчонки всегда славились дисциплиной и выучкой, а теперь у нас есть отличные боевые пинги, современные средства связи и богатый арсенал разнообразного оружия, в том числе тяжелого». Длинная выдержала паузу. «По сниженной, мать ее, цене». Подобные мысли приходили в голову Вашингтон, но она гнала их прочь, потому что остров, черт бы его побрал, манил не только свободой и безопасностью, но и удивительной улыбкой Эрны Феллер, прекрасной, страстной, как тысяча возбужденных наложниц. Эрны Феллер. Вашингтон гнала мысли прочь, но не могла не ответить Длинной. «Хочешь сказать, что мы вляпались в заговор, в котором нас используют в темную?» — подтвердила Ойти. «Другого объяснения я не вижу». Со стороны Длинная казалась глуповатым исполнителем, жестоким и не особенно умным, но в действительности умела систематизировать информацию и делать правильные выводы. Однако способности проявляла только Принкечи и только в интересах Пикси. Главный же недостаток Длинной заключался в том, что информацию она систематизировала медленно, и нынешний вывод, с виду правильный и весьма неприятный, сделала слишком поздно. «Боюсь, мы не сможем отказаться от штурма Рокфеллер-центра», — мрачно сказала Вашингтон. «Согласна. Нужно было сразу послать Мегеру к черту», — вздохнула Уэти. «А теперь мы вписаны в уравнение, и если откажемся сотрудничать, нас заставят». «Как?» «Думаешь, у них нет рычагов?» «Думаю, есть», — Нкечи помолчала. «А если сбежать? Деньги у нас с тобой есть, на остров не хватит, но на обеспеченную пенсию где-нибудь в Бразилии мы заработали. Бросить девчонок?» «Мы говорим о наших жизнях». Уити дернула плечом, помолчала, после чего качнула головой. «Не позволят». «Каким образом?» — удивилась Вашингтон. «Если мы действительно в уравнении, то каждый из нас приставлен индивидуальный дрон, который следит за нашими перемещениями. Нам не уйти. А если останемся, шанс есть». «Откуда ему взяться?» «У нас Мегера», — напомнила Длинная. «А она, похоже, не последний человек в этом бардаке». Нкечи тщательно обдумала слова подруги и твердо сказала. «Если Мегера нас предаст, я ее убью». Круизный лайнер Harmony of the Universe. Атлантический океан. Нейтральные воды. «Шейх Сичеле, пожалуйста, шейх Сичеле, не убивайте! Я все понял, я...» Крик оборвался. Точнее, он продолжился резким, полным ужаса визгом. Приговоренный дошел до конца доски, сорвался, заорал от страха и умолк. Вопль оборвался едва различимым всплеском воды. Зрители бросились к борту. «Я его вижу! Он вынырнул!» «Плывет!» «Как ему плыть? Руки связаны!» «Кричит!» «Не кричит, а плачет!» Наблюдавшие за казнью бандиты громко обменивались впечатлениями, указывая пальцами на несчастного, и обсуждали, как долго он протянет, делали ставки. Несчастный жалобно кричал в ответ, а затем поплыл на спине, отчаянно суча ногами, надеясь погибнуть под корпусом гигантского судна, чтобы избежать мучений. Сичеле крокодил Дага молчал, думая о том, кто будет следующим, и не сомневаясь в том, что следующий обязательно будет. Перевести через океан несколько тысяч вооруженных боевиков, привыкших к насилию, оказалось нетривиальной задачей. Ведь нужно было не только доставить груз по назначению, но и не допустить крупных ссор между отрядами, способных привести к столкновениям или бунту, то есть постараться удержаться у власти. Разумеется, Дага отнял у бойцов автоматическое оружие, оставив лишь ножи и пистолеты. Разумеется, наводнил помещение Harmony of the Universe следящими видеокамерами и небольшими дронами, открыл два игорных зала, а главное — устроил бордель, взяв в рейс 200 женщин. Устроил, несмотря на то, что Джа предлагал не заморачиваться, злее будут, когда придут к месту назначения. Принятые меры должны были позволить Сичеле переплыть океан без особых приключений. И пока его план работал, боевики азартно играли, охотно записывались на встречи, а редкие вспышки агрессии пресекались быстро и безжалостно, поскольку за большинство провинностей предусматривалось одно наказание — смерть. Сначала крокодил развешивал провинившихся вдоль борта, но капитан Harmony of the Universe заметил, что если гирлянда увидит с чужого дрона или встреченного судна, об этом будет немедленно донесено в GS со всеми вытекающими для нелегальных путешественников последствиями. И теперь нарушителей казнили старинным, чуть менее эффектным, но столь же эффективным способом прогулка по доске. «Он утонул?» «Еще нет, но скоро. Всегда хотел посмотреть, как они захлебываются. Никто не остановит судно ради такой ерунды». Руки приговоренным связывали. Долго на поверхности они не держались, и обладатели мощных биноклей могли наблюдать агонию от первой до последней секунды. Приговоренные тонули до того, как судно скрывалось из виду. Убедившись, что экзекуция прошла по плану, а преступник, зверски избивший одну из проституток, отправился на дно, Сичеле покинул палубу и направился в одну из запретных зон лайнера, в рубку управления, открытую только для него. Даже охране пришлось остаться этажом ниже. «Капитан?» «Мистер Дага?» «Как наши дела?» «Превосходно, мистер Дага. Идем четко по расписанию». Капитан Harmony of the Universe был не в восторге от рейса. В первую очередь от пассажиров, разумеется, но гигантский гонорар заставил его рискнуть, и пока все шло так, как обещал Винчи. Команда вела судно из Европы в Америку, находясь под защитой собственной охраны, собственных дронов и не покидая выделенные ей зоны. Благодаря этому не случилось ни одной стычки, и капитан надеялся, что остаток путешествия пройдет без приключений. «Отличная новость!» «Да, мистер Дага. Надеюсь, так будет продолжаться». «Не сомневаюсь, мистер Дага», — подтвердил капитан и машинально посмотрел на электронную карту, на которой метка Harmony of the Universe находилась в 300 милях к северу от реального положения судна. Капитан хорошо знал, как обеспечивается слежение за морскими объектами, и понимал, что люди, способные переписать спутниковые данные, попросту не допустят, чтобы что-то пошло не так. Верхний Ист-Сайд, Манхэттен, Нью-Йорк, США. Полицейские окружили их на перекрестке. Группу из 20 примерно бедно одетых латиноамериканцев, среди которых были и мужчины, и женщины, и даже дети. И почти все они были пингерами. Замершая у окна Эрна видела дешевые протезы, скрипящие, местами ржавые, грязные и неприкрытые даже самой плохой псевдокожей. Потасканные, изрядно потертые протезы, от которых пахло нищетой, тяжелой работой и безнадегой. Латиноамериканцы специально привлекли к себе внимание. Спокойно, не реагируя на возмущенные крики водителей и сигналы клаксонов, вышли на центр мостовой, развернули самодельные плакаты и медленно пошли вдоль домов, громко, но не очень стройно выкрикивая лозунги на испанском. На перекрестке остановились, заблокировав две улицы, встали в круг и выставили перед собой детей, в надежде помешать подъехавшим полицейским применить силу. «Что они скандируют?» — негромко спросила вышедшая из ванной комнаты Карифа. «Нам нужно», — ответила Эрна. «Ты знаешь испанский?» «Я свободно говорю на четырех языках». «О-о-о!» — Карифа помолчала, проглатывая еще одно доказательство превосходства Эрны, после чего буркнула. «Я тоже говорю по-испански». Подошла ближе и закончила. «Только, наверное, не так хорошо, как ты». «Несиситамус!» — донеслось с перекрестка. «Что им нужно?» — осведомилась мулатка. «Все!» — пожала плечами Мигера, бросив быстрый взгляд на выпирающую грудь Амин. «Им нужны еда, жилье, одежда, пинги, медицинское обслуживание, гражданские права. Им нужно все, чего они не сумели создать у себя. В Европе начиналось так же». «Здесь не Европа. Халявы не будет», — жестко произнесла мулатка, положила полотенце в кресло и принялась искать трусики. «Они надеются. Скоро разочаруются и разозлятся. И умрут», — пожала плечами мулатка. Трусики нашлись, и теперь она натягивала свободные штаны карго армейского образца. «Или сядут в тюрьму». «Тюрьмы переполнены», — медленно ответила Эрна, наблюдая за тем, как патрульные пытаются рассеять демонстрантов. Зеваки разделились на три группы. Меньшая поддерживала возмутителей спокойствия, большая оставалась равнодушной. А оказавшиеся в заторе водители шумно подбадривали полицейских. «Построят новые тюрьмы», — отозвалась Карифа, шнуруя тактические кроссовки. «Людей становится все больше. Нужно их где-то держать. Ты, кстати, собираешься одеваться?» «Речь не о том, что именно с ними сделают. Посадят в тюрьму или просто разгонят», — подумав, продолжила Мегера. «Разрозненные группы нищих мигрантов не представляют серьезной угрозы, но требуют внимания и отвлекают полицию, у которой и без того полно забот». «Сочувствуешь копам?» — удивилась Амин, поправляя майку. «Я сочувствую людям, которых копы не смогут защитить из-за таких вот возмутителей спокойствия, которые на деле не являются возмутителями спокойствия», — объяснила Мегера. «И мне иногда кажется, что нашествие нищих мигрантов тоже не случайно». Перекресток постепенно освобождался. Полицейские предложили латиноамериканцам разойтись, а, получив отказ, врезались в толпу и принялись валить взрослых на землю, сковывать наручниками и затаскивать в подъехавший автобус. Было видно, что они стараются не трогать детей, но получалось не всегда. Полицейские дроны пытались отогнать репортерские машины, но тех было слишком много. К тому же разгон несчастных снимали многочисленные зеваки, и в сети уже появилась горячая новость. «Мы ничего не можем с этим поделать», — резюмировала Карифа. «Да, ничего», — согласилась Мегера. «Но когда начнется война...» «Уже началась», — перебила ее мулатка, доставая отпадавший голос коммуникатор. Пришло сообщение от Нкичи. ФН-23 потопили судно с солдатами Гуиререс. Говорят, больше 2000 голов захлебнулось, остальных вытащила береговая охрана. «Черт!» Мегера громко выругалась и направилась к шкафу за чистой одеждой, бросив по дороге. «Как думаешь, где полыхнет в первую очередь?» «Самые сильные позиции у Гуиререс в Бронксе и Куинсе, поэтому они атакуют Бруклин», предсказала Карифа. Она успела надеть футболку с длинными рукавами и взялась за наплечную кобуру. «В любом случае нужно срочно ехать к девчонкам», и замерла, услышав звонок в дверь. «Ты кого-то ждешь?» «Догадайся», прошептала в ответ Эрна, так и не успевшая сменить тонкий, едва доходящий до середины бедер халатик на уличную одежду. «Отойди». Карифа вытащила пистолет и подкралась к двери. «Кто там?» «Мне нужна Эрна Феллер», — громко ответил стоящий за дверью мужчина. «Она ушла». «Давно?» «Час назад». «Жаль». И по голосу стало понятно, что мужчина улыбается. «Красавица, надеюсь, у тебя есть разрешение на этот совсем не смешной пистолетик 38-го калибра? Это ведь «Магнум», да?» «Я не вооружена. Посмотри в окно». Амин обернулась и выругалась, разглядев зависший напротив квартиры дрон. «Не делай глупостей, красавица», — жестко предложил Фауста. «Мисс Феллер, дрон видит ваше отражение в зеркале. Вы меня слышите?» Пауза. «Уверен, что слышите. Так вот, меня зовут Канелли, специальный агент GS Канелли. Я недавно вернулся из Окситании и хочу задать вам несколько вопросов. Даю слово, что независимо от ваших ответов, я не стану вас преследовать. Во всяком случае, сейчас». Карифа перевела взгляд на подругу и вопросительно подняла левую бровь. «Открой», — велела Мегера, запахивая халат. «Нам скоро уходить», — напомнила Амин. «Он не отстанет. Открой. Скажи, что происходит». «Меня настигло прошлое», — Эрна прикоснулась к плечу Карифы. «Дай нам поговорить, пожалуйста. Чем быстрее мы закончим, тем быстрее отправимся к девчонкам». «Точно отправимся? Если бы он хотел меня арестовать, спецназ уже выбил бы дверь». По голосу мулатка поняла, что подруга спокойна и уверена в своих словах. Кивнула, молча открыла дверь и отступила на шаг. Отметив, что входить агент не торопится, хотя отлично слышал щелкнувший замок. «Что мне делать?» «Иди в спальню, собирай вещи», и... Эрна посмотрела подруге в глаза. «Ради всего святого, Карифа, позабудь о своем любопытстве и не подслушивай. Я умоляю, не подслушивай, потому что любое слово из тех, что будет здесь произнесено, может тебя убить». «Европейские дела», — криво усмехнулась мулатка. «Очень серьезные европейские дела». Карифа вновь кивнула и ушла, пробубнив под нос неразборчивое ругательство. Амигера снова поправила полы халата и прищурилась, внимательно изучая вошедшего в квартиру мужчину. «Специальный агент GS Фауста Канелли», — повторил он, демонстрируя жетон. «Ты один?» «Да». «Смело». «На улицах еще не так опасно, как будет». «Я имела в виду твое расследование, Фауста», — уточнила Мегера, предлагая незваному гостю пройти в гостиную. «Раз ты добрался до меня, значит, знаешь очень много, и странно, что тебе позволили зайти настолько далеко». «Вы неприкосновенны?» — попытался пошутить Канелли, но, как оказалось, попал в точку. «Да», — без смеха подтвердила Эрна. «Я неприкосновенна». Несколько мгновений они смотрели в глаза друг другу, после чего агент тихо спросил. «Я не могу вас арестовать?» «Уже целые сутки не можешь, Фауста, с тех пор, как запущен обратный отсчет. Ты не будешь против, если я переоденусь?» Она принесла из спальни вещи до того, как мулатка открыла дверь и теперь, абсолютно не стесняясь, сбросила халатик. «После нашего разговора я сразу уеду. Сам понимаешь, дела». «Понимаю». Как только девушка сбросила халат, Канелли молниеносно повернулся к ней спиной. Без страха. Он понял, что его никто не тронет. К тому же его прикрывал дрон. «Почему я не могу вас арестовать?» «Ты умный, Фауста, догадайся», — Эрна улыбнулась. «И прошу, прими бесплатный совет. Взвешивай каждое слово, как в этом разговоре, так и в последующих. Сейчас все на нервах, Фауста. Тебя могут прикончить и свои, и чужие. Если бы я рассчитывал дожить до пенсии, устроился бы в Диснейленд». «То есть ты хотел играть в политические игры?» «Я хотел разгадывать головоломки и расследовать громкие дела». «Получилось?» — с искренним любопытством осведомилась Мегера. Она собралась так же быстро, как подруга, надела белье, штаны карго, удобные кроссовки и футболку с длинными рукавами. Комплект вещей у них был одинаков, за исключением оружия. Его Мегера брать не собиралась. «Кстати, можешь повернуться, я одета». «Да, карьера удалась», — не стал скрывать Канелли. «Поздравляю, спасибо». «Как ты до меня добрался?» Лариса проболталась. «Пьяная была?» «Она не пьет». «Колется?» «Она счастлива». «Как так получилось?» «Лариса обрела любовь». «Можно только порадоваться столь чудесному событию». Но по глазам стоящей перед ним миссис Феллер, Канелли понял, что она прекрасно знает, что происходит у миссис Феллер. «Лариса упомянула в разговоре ваше имя, сказала, что Эрну Феллер убил Помпео. Но я решил проверить», — рассказал агент. «Без всякой надежды на успех, просто потому, что не мог не проверить». «Потому что хороший детектив?» «Да, я хороший детектив». — с гордостью подтвердил Каннелли. «И представьте мое удивление, когда я узнал, что Эрна Феллер, та самая Эрна Феллер, возраст, номер карточки социального страхования, права, правда, просроченные, все совпадает. В общем, представьте мое удивление, когда я узнал, что мертвая Эрна Феллер недавно вернулась в страну и угодила под карантинный арест. Таковы правила. Никто не хочет пускать в страну преступников и террористов», — рассмеялась Эрна, усаживаясь в кресло. «То есть вы не в обиде на государство? Ты ради этого сюда приехал? Узнать мнение честного налогоплательщика о принятых в нашей стране нормах безопасности? Разве этого мало?» «Необычно». Каннелли помолчал, припомнив совет собеседницы тщательно взвешивать слова, но все-таки решился. «Вы знали, что вас арестуют и продержат за решеткой. Вы могли въехать в Штаты сотней разных способов, но выбрали тот, по которому вас можно вычислить. Черт, вы даже указали в анкете подлинный адрес». «Я честна со своей страной». «Неужели?» «Что-то не так?» — притворно удивилась Эрна. «Почему вы позволили себя найти?» Несколько мгновений Мегера смотрела агенту в глаза, а затем ответила тоном, который четко показал Каннелли, что шутки закончились. Разговор стал честным, а фраза получилась жесткой. «Потому что ты должен был сказать старому педофилу Солу, что Эрна вернулась». «Это имеет значение?» «Теперь нет, потому что ты опоздал, специальный агент Каннелли. Обратный отсчет запущен, и теперь ублюдок узнает обо всем от меня». «Логично», — кивнул Фауста, «но есть еще один вопрос, который не дает мне покоя. Вопрос, который вы не предусмотрели в расчетах». Мегера подняла брови, показывая, что ей интересно, но промолчала. «Во всех материалах, которые я сумел отыскать, во всех архивах, включая архивы GS, во всех документах Эрны Феллер приведено ваше изображение. Но перед тем, как мы расстались, Лариса показала старое фото, которое она сохранила». «Вот сука», — с чувством произнесла Мегера. Но, к удивлению Каннелли, произнесла ругательство без ярости, злости или враждебности, с веселой улыбкой, как о подруге, которая подставила ее для того, чтобы повеселиться. «И теперь я хочу спросить, миссис Феллер», — произнес Фауста, чуть подавшись вперед, — «кто вы такая?» «Орг-аршив. Le vengeur juste ne peut être coupable». «Виновным признан быть не может правый мститель». Французский. «История нового мира была бы не полна без любви, потому что ненависти, злобы и страха в нем довольно даже чересчур, а любовь приходится выискивать по крупицам, как золото в ручье. Настоящую любовь, конечно, а не платные предложения, которыми переполнена сеть». «Кто вообще придумал называть секс любовью? Кто придумал испачкать слово, ведущее мир вперед, и определить им упражнение для получения удовольствия? Make love — сочетание, предназначенное для роботов, потому что делать любовь нельзя, как и заниматься. Ею нужно жить. Ею нужно дышать. Ею наполняются и жизнь, и время. В ней смысл. И она... Она требует честности, потому что настоящая любовь не может быть неискренней». «Зачем ты хочешь сделать меня счастливой?» — спросила Беатрис, положив голову мне на плечо. Она любила так сидеть и любила так спать, а я обожал зарываться лицом в ее густые каштановые волосы, закрывать глаза и замирать, надеясь, что этот миг будет длиться вечно. Но во время того разговора мы не лежали, а сидели в гостиной, на диване, перед распахнутыми балконными дверьми и смотрели на бульвар Гарибальди. Это был последний день из двух недель счастья, что мне выпали в жизни. Солнечный, очень теплый день. «Делать тебя счастливой для меня так же естественно, как жить и дышать», — ответил я, лаская тоненькие пальчики моей женщины. «Все, что ты скажешь». все, что ты захочешь. А вдруг ты меня избалуешь? До сих пор не получилось. А вдруг получится? Иногда принцесса превращалась в сущего ребенка. Вдруг я только делаю вид, что люблю тебя, и скоро ты познаешь мое истинное «я», увидишь пред собой холодную стерву, которой удалось подцепить богача. Ты слишком горда для того, чтобы играть любовь. Наверное, потому что я наполовину русская. Наверное, не стал спорить я. Беатрис подняла голову, посмотрела на меня в упор и очень серьезно произнесла: «Я тебя люблю, Бен. Ты делаешь меня счастливой тем, что рядом, тем, как ты на меня смотришь, как прикасаешься, как улыбаешься, глядя на меня и думая, что я этого не вижу, как слушаешь меня, как расчесываешь мне волосы и как обнимаешь меня, когда мы смотрим на звезды. Вы не представляете, как я был счастлив слышать эти слова и как боялся, потому что знал, что за ними последует. Но любовь не живет без правды, и этот разговор должен был состояться, потому что моя принцесса умна и не удовлетворится тем, что мужчина делает ее счастливой. Любая другая девушка удовлетворилась бы, променяв правду на золото, но не она, и поэтому я с ней. Беатрис хотела, чтобы счастливы были мы, а не только она». Она вновь положила голову мне на плечо и попросила: «Расскажи». И поскольку мы уже знали друг о друге все, мне не потребовалось уточнять, о чем я должен поведать. «Когда мы встретились в метро, в вагоне, когда я снял с тебя очки и увидел твои глаза, я увидел свои глаза, в которые смотрел за пару часов до нашей встречи. Мне не нравилось об этом рассказывать, но я должен был об этом рассказать. В тот день я хотела умереть», — очень тихо сказала Беатрис. «Я тоже». Она не удивилась. Она просто хотела знать. «Что должно случиться, чтобы такой человек, как ты, захотел умереть?» И я ответил: «Я наблюдал за смертью мира». «И тебе стало грустно?» Я чувствовал вину. «Ты решил спасти меня, чтобы унять это чувство?» «Нет». Я улыбнулся, наслаждаясь особенной прелестью наших объятий. «Когда я увидел тебя, то захотел жить». «Как я?» — эхом отозвалась Беатрис. «Как ты?» «Эхом эхо», — прошептал я. «Мы говорили об этом, и я помню, как расширились твои глаза, когда я сказала, что захотела жить. Я поверил в чудо. И чем больше мы говорим, чем больше открываемся друг другу, тем крепче моя вера». Она чуть подалась вперед и ткнулась мне в шею. Не поцеловала, обожгла дыханием. «Я сейчас скажу одну вещь, только ты не смейся и не обижайся. И, пожалуйста, ответь очень-очень честно, потому что от этого будет зависеть все, что случится дальше». Едва слышно, отчаянно стесняясь, попросила принцесса: «Даю слово». «Ты тоже чувствуешь, что мы с тобой одно целое?» «Нет, Орки, невозможно. Невозможно быть более счастливым, чем услышав это признание. С самого первого мгновения. Я не могу уснуть, пока ты не спишь. Когда ты ворочаешься, я лежу без сна. Мне делается грустно, когда ты печален. Когда ты улыбаешься, у меня великолепное настроение. Когда ты меня обнимаешь, я становлюсь собой. Мне достаточно прикоснуться к тебе, чтобы стало тепло. И поэтому я знаю, мы оба знаем, что прячем друг от друга боль», — закончила Беатрис. Я вздрогнул. «Тебе кажется, что, встретив меня, ты сумел с ней справиться, но это не так. Очень умная, очень чуткая. Она знала, что мы можем оставаться счастливыми столько, сколько пожелаем, что можем прожить век, зная лишь друг друга и наплевав на мир, но в этом счастье не будет искренности, только красивый глянец. Она хотела больше и знала, что я могу дать больше. Она хотела, чтобы я справился с той тьмой, что притаилось в глубине моей души. «Иногда ты замолкаешь и задумываешься», — рассказала Беатрис. «Иногда ты долго лежишь без сна», — ответил я, целуя пальчики принцессы. «Иногда ты подходишь и берешь меня за руку, потому что мое тепло помогает изгнать демонов, что грызут тебя изнутри. Иногда ты злишься на себя за то, что не можешь быть счастливой. Ты понимаешь, что у тебя есть все, но тебе этого мало. У каждого из нас есть нечто незаконченное, и мы не успокоимся, пока не завершим». Она посмотрела на меня в упор. «Мы психи?» «Да, потому что тень улыбки на любимых губах свела меня с ума». «Мы люди», — ответил я, с наслаждением запуская пальцы в густые волосы принцессы. «Просто нам недостаточно быть заурядными». «С тобой все ясно. А откуда это во мне?» «Гордость?» Беатрис прищурилась, не поняв ответа. «Почему именно гордость? А что еще не позволяет смириться?» Ответа у нее не нашлось. Затем принцесса кивнула, показывая, что соглашается, и продолжила. «Мои родители умерли от некроза Помпео. Их смерть считается естественной, но я не могу отделаться от ощущения, что кто-то несет ответственность за трагедию, за пережитый мною ужас, за кошмар, который окутал планету. Я не могу ничего доказать, но не могу перестать об этом думать. Мне кажется, что есть люди, виновные в катастрофе. И когда мне так кажется, я испытываю боль от того, что не могу до них добраться». Беатрис тихонько вздохнула. «Ты считаешь меня сумасшедшей?» «Для этого у меня слишком нестабильная психика». Она рассмеялась. «Я знала, что ты ответишь именно так». Но она поторопилась с выводами. «Еще не ответил». Я провел рукой по ее щеке. «Беатрис, ты совершенно права. Виновный во всем этом кошмаре есть. И этот человек я». Принцесса побледнела. «Я несу ответственность за смерть твоих родителей». «К чести моей любимой нужно сказать, что она не впала в ярость, не принялась кричать и не покинула меня. Она побледнела. Да. Но кого бы оставило равнодушным подобное признание?» Но не отстранилась, замерла и очень тихо попросила. «Объясни, пожалуйста, свои слова». И я понял, что любим настолько, что мне простят что угодно. «Ты ни разу не спросила моего настоящего имени», мягко произнес я. «Я считала, что ты сам его назовешь». «Александр». «Не Бенджамин?» «Нет. Бенджамин Орсон — это псевдоним, который я взял, отойдя от дел. В действительности меня зовут Александр Адам Феллер, А2 Феллер». «Тот самый?» — изумилась Беатрис. «Да». Потом она долго не могла прийти в себя от того, что не узнала меня сразу. А я шутил, что борода и стрижка здорово меняют людей. Впрочем, так оно и есть. «Ты спас человечество от Помпео», — произнесла девушка, глядя мне в глаза. «Как ты можешь быть ответственным за смерть моих родителей?» Я изобрел Маника. «А я уж испугалась, что ты украл чужое открытие». «Нет, не украл». «Как же легко говорить правду, когда знаешь, что будешь прощен. Как же трудно говорить правду, когда знаешь, сколько сил понадобится принцессе, чтобы простить. Я вновь обрел любовь. Я заполучил удивительный, неимоверно прекрасный приз, вожделенное сокровище, и рисковал им. Потому что знал, если не расскажу сейчас, рано или поздно принцесса меня оставит. Любовь не живет без искренности. Я изобрел Маника не сейчас, а несколько лет назад. Я совершил выдающееся открытие, сделал инвалидов полноценными членами общества. Но мои деловые партнеры, люди, от которых я был полностью зависим, решили, что инвалиды — Слишком узкий рынок для великого изобретения. Они распорядились придержать мое открытие до тех пор, пока не отыщут способ умножить число нуждающихся в Маника. Узнав мое имя, Беатрис слегка пришла в себя, но сейчас вновь побледнела, потому что догадалась, к чему я клоню. «Ты хочешь сказать?» Она была умная, догадалась, но мне все равно пришлось произнести эти слова. «Некроз Помпео разработан в Клисанто под руководством Кастера Розена, друга моего детства, и по приказу людей, которые качали меня на коленях. Они превратили население земного шара в инвалидов и потенциальных инвалидов, обеспечив Фейлер Байотек колоссальный рынок сбыта. «И убив моих родителей». «И убив твоих родителей», — подтвердил я. «Ты знал, что так будет?» — едва слышно спросила принцесса. Меня никто не спрашивал. В этот момент я не хотел быть прощенным. «Почему тебя не спросили? Ты ведь чертовски богат!» Я не рискнул пойти против сообщества. Мне действительно было стыдно. Я всего лишь человек, изобретение которого использовали во зло. И тут Беатрис нанесла удар, вспоминая который, я до сих пор попискиваю от восторга. Вспоминая который, я испытываю благодарность судьбе, что свела нас. Вспоминая который, я понимаю, что рядом с каждым мужчиной должна стоять женщина, способная выбрать правильный момент и, глядя в упор, спросить: «И ты смирился?» Я рассказал, как все началось, орки, как придумал нейрочип и как его использовали стратегические инвесторы, но не думайте, что новый мир родился именно тогда, нет. Рождение нового мира — процесс сложный и долгий. Он занимает годы, и за это время многое может случиться. Мой брат, дядя Сол, Кастер, Арчер, их расчеты были идеальны, учитывали даже случайности, но они не смогли предусмотреть, что принцесса спросит: «И ты смирился?» И наружу вырвется орк. Я зарычал, потому что вопрос ударил в самое больное место. «Наш новый мир — твое творение. Наш новый мир вертится вокруг Маника, которую ты ему дал, а значит, ты в нем, первый после Бога. Ты имеешь право спросить за то, что твое открытие использовали во зло». «Бог не опускается до мести», — сказал я грустно, принимая важнейшее в жизни решение. Но грусть была мимолетной, потому что мне нравилось решение, и я был счастлив, что Беатрис помогла его принять. Моя любовь, моя судьба. «Ты первый после Бога, и ты орк», — произнес я, не позволив принцессе назвать меня человеком. Произнес, потому что вспомнил рычание, вырвавшееся из груди после ее вопроса, и объяснил: «Раз мне нужно сокрушить эльфов, я поведу против них обитателей подземелий». Федеральная башня Бендер, Нью-Йорк, США. Последние дни у директора Митчелла выдались горячими. Нарастающая волна гражданского неповиновения со стороны пингеров, которую не удавалось сбить, несмотря на тотальные аресты капелланов и участившиеся стычки между крупнейшими бандами восточного побережья, требовали от Митчелла предельного внимания и сосредоточенности. Подчиненные рвали директора на части. Доклады, совещания и переговоры шли сплошным потоком, но в этом сверхплотном графике Митчеллу удалось выкроить время для Фауста Каннелли. Правда, специальный агент не просил об аудиенции и узнал о ней самым неожиданным образом. Вышел из дома Эрне Феллер, сел во внедорожник и услышал короткое: «Вас хочет видеть директор». И все стало понятно. Неприкосновенное. Приемные пришлось подождать. Митчелл заканчивал совещание. Однако сопровождавшие его телохранители в приемную не пошли, Даже на директорский этаж не поднялись. Других охранников тоже не было видно. Фаусто сидел в комнате один на один с секретарем директора, миссис Эриксон, и обдумывал причины такой беспечности. Сначала ничего не понимал, но потом вспомнил о сидящем во внутренней тюрьме Джиэс-сыне, затем о том, что совершенно не умеет ни драться, ни обманывать закон, и успокоился, сообразив, что отсутствие охраны не провокация, как он подумал в первую очередь, а хладнокровный расчет. Да и куда он денется из Бендера? «Специальный агент Каннелли?» «Господин директор?» «Проходи, располагайся. Выпьешь?» «Нет, спасибо». «А я выпью». Митчелл плеснул себе виски, уселся напротив Фауста и объяснил. «Сегодня спал 4 часа. Вчера 6. Врачи рекомендуют стимуляторы, но я пока обхожусь проверенными средствами». «Вряд ли вам удастся поспать больше в ближайшие дни, сэр», — спокойно произнес Каннелли, слегка сбитый с толку радушным приемом. «Знаю», — директор сделал глоток. «Слышал, ты закончил расследование?» «Еще нет, сэр». «Что же тебе мешает сделать последний вывод?» «Инстинкт самосохранения, сэр». «Блестящий ответ». «И забегая вперед, хочу сказать, что я не планировал обращаться напрямую к дяде Солу», произнес Фауста, взвесив каждое слово. Он понял, что совет ему дали хороший. «Почему?» Каннелли промолчал. «Потому что не знаешь, кому из нас можно доверять?» с прежней веселостью уточнил директор Джесс. «Я уверен, что никому». «И ты мечешься, Фауста. Ты понимаешь, что нужно пристать к берегу, но не уверен, к какому?» «Да», — поколебавшись, согласился Каннелли. «Я такой же, как вы, сэр. Служба сделала меня жестким и скоро сделает подлым. Но пока мне еще не нравится, что вы и дядя Сол используете GS в политических играх. Однако я понимаю, что не смогу ничего изменить. И другие люди, которые окажутся на вашем месте, будут использовать GS точно так же. Я давно отвык ощущать себя идиотом, но теперь то чувство вернулось». «Я постоянно был под наблюдением. От меня скрывали факты, которые я не должен был знать, и подбрасывали те, о которых вы хотели поведать». Каннелли посмотрел директору в глаза. «Вы меня использовали». «Кто-то должен был провести расследование и обо всем узнать», — ответил тот. «Это часть плана?» «Какого плана?» В ответ Митчелл почти дружески улыбнулся и покачал головой. «Я еще продолжаю тебя использовать, Фауста». «В темную?» «Тебе самому так интереснее. Есть над чем подумать. Ведь загадки — твой конек». И в этом, черт возьми, он был абсолютно прав. И Каннелли поздравил себя с тем, что Митчелл знает его лучше, чем он сам. «Но ведь я уже обо всем догадался. Орк и есть А2». Эта операция была разработана давно. Под нее специально готовили людей. Митчелл остановил его, подняв указательный палец, отставил стакан и официальным тоном произнес. «Специальный агент Каннелли, я получил доклад, в котором сказано, что в результате ваших необдуманных действий погибли 2 агента GS, Рейган и Гуннерсон. У Департамента внутренних расследований есть основания полагать, что их смерть не была случайностью. Департамент внутренних расследований подозревает вас в предательстве, специальный агент Каннелли. Я не во всем согласен с Департаментом, но не могу отмахнуться от предоставленной информации и своей властью арестовываю вас на 72 часа. Как вы знаете, у меня есть такие полномочия». «Зачем?» почти выкрикнул Фауста. «Затем, Пончик, что если все пройдет так, как мы планируем, арест отменят, и твое личное дело останется чистым. Если же мы проиграем, арест спасет тебе жизнь. Скажешь дяде Солу, что разобрался в подоплеке происходящего, и за это я тебя арестовал. Собственно, так оно и есть». Несколько мгновений обалдевший Каннелли смотрел директору GS в глаза, после чего спросил: «Почему вы назвали меня Пончиком?» «Джа сказал, что это твой позывной», — рассмеялся тот. «Разве нет?»